День неуклонно двигался к концу, когда на набережной появился лысоватый мужчина лет 50. Он был хорошо одет, хотя и явно по-походному. Высокие коричневые ботинки, серые бриджи, такого же цвета рубашка и наброшенная сверху черная куртка. Все говорило о приличном достатке оливийца и особенно выступающий вперед большой круглый живот. Незнакомец шел неторопливо, уверенно, с интересом рассматривая город. Проверку документов патрулем тосконец воспринял с невозмутимым спокойствием, словно его это совершенно не касалось. Перекинувшись парой фраз с полицейским, оливиец в развалку продолжил свой путь. Никого из горожан мужчина со столь заурядной внешностью не интересовал. Только трое нищих, собравшись в кучку, что-то бурно обсуждали. «Не может быть!» — проговорил Стюарт. «До Морсвилла 3500 километров. Чего ему здесь делать?» «И все же это он», — настаивал Олис. «Я вряд ли ошибся. Сфин сильно изменился, но не настолько, чтобы его не узнать». «Мы теряем время», — вмешался Аята. «Нужно любой ценой проверить толстяка. А он скоро уйдет. Придется рисковать. Я пойду один». Не слушая возражений, самурай направился к тосконцу. Обычно нищие не приставали к прохожим. Стараясь отвязаться от навязчивых просьб, фолсцы сразу звали патруль. Арест грозил попрошайке серьезными неприятностями. Быстро догнав мужчину, Тина забежал чуть вперед и тихо произнес: «Не подаст ли богатый господин несчастному беженцу из Лаурса?» Удивленный подобной наглостью оливиец остановился. Сначала он хотел позвать охрану, но передумал и потянулся к внутреннему карману куртки. Японец тотчас приподнял капюшон, внимательно рассматривая толстяка. Последние сомнения исчезли. Перед ним действительно стоял Сфин, некогда жалкий бродяга Морсвилла. Между тем, тосконец достал довольно крупную купюру и протянул ее нищему. На мгновение их взгляды встретились. От неожиданности оливиец отпрянул назад. Он узнал Аята и не верил собственным глазам. «Так не бывает», — наконец выдохнул Сфин. «Бывает», — рассмеялся самурай. «Я не покойник, и не надо меня бояться». «Кросс сказал, вы попали в засаду», — проговорил морсвилец. «Я видел, как аланцы привезли трупы в захваченную зону Гетер. Об этом же постоянно болтали наемники-земляне в кабаках нейтралки». «Нас похоронили чересчур рано», — иронично заметил Тина. «Черт подери, я ужасно рад», — воскликнул тосконец и бросился обниматься. С большим трудом японцу удалось его остановить. «Осторожно», — вымолвила Аята. «Мы здесь не совсем легально. Документы подлинные, но сделаны для других людей. Внимательная проверка выявит подмену без большого труда». «Как обычно», — усмехнулся оливиец. «Похоже, вы постоянно находитесь в конфликте с властями. Пора бы и остановиться». «Наверное», — согласился землянин. «Сейчас меня гораздо больше интересует другой вопрос. Ты нам поможешь?» «О чем речь?» — обиженно произнес морсвилец. «Сфин никогда не забывает своих друзей. Тем более тех, кто вытащил его из грязи, увидел в нем человека. Но идти вместе нельзя. Народец здесь странный и не поймет моего поступка. Я двинусь первым, а вы следуйте чуть сзади. Контора находится в юго-восточной части Фолса. Придется пересечь весь город, так что будьте внимательны. В некоторых кварталах полицейских очень много». «Нет», — отрицательно покачал головой самурай. «Слишком рискованный план. Скажи лучше, где мы встретимся. У нищих свои маршруты». «Вы не меняетесь», — иронично ответил толстяк. «У самого выезда из Фолса расположены различные торговые базы. Одна из них принадлежит мне. Увидите синюю вывеску «Торговые операции Сфина» и можете смело заходить». «Растешь», — добродушно сказал Тина и направился к друзьям. Спустя несколько минут, стараясь не вызвать подозрений, разведчики покинули набережную. Они достигли заброшенного района города и, пробираясь по трущобным улочкам, двинулись на восток. Вскоре земляне наткнулись на разделительный пост. Дальше находились кварталы аланских переселенцев. Заходить в них было равносильно самоубийству. Бродяг здесь всегда тщательно проверяли, обыскивали, а затем выставляли вон. Знакомиться с бедами и ужасами Тосконы представители могущественной цивилизации не собирались. Чтобы не искушать судьбу, воины пошли на север, в район зажиточных местных жителей. Тоже не лучшее место для нищих, но выбора не осталось. К счастью, начало темнеть, и, пробираясь вдоль стен, группа благополучно миновала патрули и заставы. На восточной окраине города действительно оказалась нескончаемая череда баз. Мимо землян то и дело сновали какие-то люди, судя по одежде, не аланцы и не фолсцы. Изредка по дороге проезжали колонны груженных автомобилей. Неожиданно для разведчиков рядом заработал генератор, и на высоких столбах вспыхнули яркие электрические лампы. В тех местах, куда свет не проникал, горели обычные факелы. «А здесь жизнь бьет ключом», — вымолвил Стюарт. «Обычное время для торговцев», — улыбнулся японец. «Для них время — деньги. Кто много спит, тот мало зарабатывает». «Зато наш друг процветает», — вставил Храбров, указывая на огромную красочную вывеску. Слова Русича полностью соответствовали действительности. Накопленный с Финном капитал считался одним из крупнейших на территории, подчиненной Алану. Обладая большой собственностью в Морсвилле и других городах, оливиец развернул бурную деятельность на материке. Его знали и уважали люди, облаченные значительной властью. И вот этот состоятельный, респектабельный господин, к удивлению подчиненных, сейчас обнимался с тремя грязными, оборванными бродягами. Действие происходило прямо на улице, тосконец никого не стеснялся. На глазах Морсвилца даже выступили слезы. «Я очень-очень рад», — без конца твердил Сфин. «Вы живы? Живы назло врагам. А где Жак, Линда, Манута, Веста?» «Веста погибла», — низко опустив голову, проговорил Олесь. «Еще тогда, 4 года назад, все остальные прекрасно себя чувствуют, хотя и находятся далеко от Фолса. Они скоро должны прийти сюда». «Думаю, нашу встречу надо отметить», — сказал оливиец. «Заодно помянем бедняжку Весту. Она была хорошей, доброй девочкой и не причинила никому зла. Ее душа наверняка в раю». Друзья направились к каменному двухэтажному зданию. Тосконец открыл дверь, пропустил вперед наемников и подозвал к себе помощника. «Ласк», — тихо произнес хозяин, — «меня до утра не беспокоить. Вся ответственность за товар и разгрузку ложится на тебя. И еще, пусть наши люди повнимательнее посмотрят за дорогой. Если заметят что-нибудь необычное или подозрительное, немедленно сообщите». «Будет сделано», — ответил темноволосый мужчина лет 30. Многое он понимал без дополнительных объяснений. Стало понятно странная теплота отношений с чужаками. Вряд ли они являлись настоящими нищими. Впрочем, лишних вопросов Ласк никогда не задавал. Несколько отрывистых команд и 4 оливийцев скрылись за воротами базы. Внутреннее убранство комнаты, куда попали земляне, оказалось не очень роскошным, но довольно уютным и комфортным. Широкий диван, 2 кресла, 4 стула и большой прочный пластиковый стол. Сразу было видно, помещение служило и рабочим кабинетом, и местом отдыха. Хозяину базы часто приходилось разбираться с делами ночью, и уходить в город не имело смысла. Олесь устроился в одном из кресел и с наслаждением вытянул ноги. Увидев входящего Сфина, Храбров с улыбкой заметил. «Отлично устроился. Почти как в Морсвилле». «Ерунда», — рассмеялся толстяк. «В последнее время я здесь бываю редко. Аланцы начали вторжение на восток. Там могут находиться уцелевшие города, и с ними надо налаживать торговлю. Конкуренты наступают на пятки». «Разумно», — заметил Пол. «Но ты явно в привилегированном положении. «Почему?» – удивился тосконец. «Потому что у нас есть карта со всеми существующими населенными пунктами Центральной Оливии на протяжении 3000 километров», – бесстрастно вымолвил шотландец. «И в них действительно можно развернуться?» – с алчным блеском в глазах спросил Сфин. «Золотое дно», – проговорил Тина. «Десятки городов в глубинной части материка представляют собой абсолютно нетронутый рынок. Они в том же состоянии, что и Морсвилл 7 лет назад. Но есть и жемчужина. Крупный населенный пункт, сохранивший культуру и потенциал двухвековой давности. Силой его не взять. А вот на выгодную сделку местные жители, вероятно, согласятся. Правда, сомневаюсь, что лусвилцы пустят на свою территорию аланские войска». «Этого и не потребуется», – махнул рукой оливиец. «Политика захватчиков существенно изменилась. Теперь Возен предпочитает войне дипломатию. Кстати говоря, очень неглупый человек. Я встречался с ним 3 раза и ни разу не получил отказа». Земляне невольно переглянулись. «Подобные метаморфозы с человеком просто так не происходят. Кто-кто, а разведчики прекрасно знали командующего экспедиционным корпусом. Неужели время на него так повлияло?» Японец наклонился чуть вперед и негромко произнес. «Сфин, расскажи поподробнее о произошедших за 4 года на Оливии событиях. Для нас важны все детали». «Не сомневаюсь», — усмехнулся толстяк. «Мы давно знакомы, и я готов поклясться, вы не зря оказались в Фолсе. Здесь базируется Аланский флот и есть корабли, способные перевести странствующих путников на Униму». «Черт подери!» – выругался Стюарт. «Ты что, ясновидящий?» «Нет», – покачал головой тосконец. «Просто я сопоставил некоторые факты. Вряд ли смелые воины будут напрасно надевать нищенскую одежду, да и место для сбора подаяний выбрано не случайно. Мне остается только рассчитывать на информацию о центральном районе материка и в будущем об Униме». «Хитрец!» – вырвалось у Олися. Земляне дружно рассмеялись, но Сфин на реплику русича не обиделся, он достал из шкафа большие фужеры и подал их наемникам. 3 бутылки прекрасного белого вина поднимут настроение кому угодно. К ним тут же подали хлеб, мясо, фрукты и овощи. Признаться честно, на столь царский ужин разведчики не рассчитывали. Не стесняясь оливийца, воины жадно набросились на еду. «Как все меняется», — философски заметил Морсвилец. «Разве 7 лет назад мы могли предположить, что будем сидеть за таким столом? Я был жалким голодным бродягой, а вы вытряхивали из меня сведения о городе с помощью куска вяленого мяса кона». «Одеяло и рюкзака», — добавила Ята. «Точно», — согласился толстяк. «Мир странно устроен. Я богат, обеспечен, уважаем. А вы по-прежнему солдаты, хотя и в одежде нищих. Да воздастся каждому за добро его. Мне никогда в полной мере с вами не расплатиться. Дело даже не в том, что пьяному оборванцу досталось барахло убитого мерзавца. Тогда в Морсвилле возродился человек. Он восстал из пепла, грязи и унижения. Я понял. Опускается на дно общества только тот, кто сдается». «Многие за эту истину заплатили жизнью», — вставил русич. «Предлагаю за них и выпить», — произнес самурай. Друзья наполнили фужеры до краев, встали и молча выпили вино. Вечная память погибшим. В комнате воцарилась тягостная тишина. Лишь спустя 5 минут Сфин решился ее нарушить. Он начал без вступления. «Десантники штурмом взяли сектора непримиримых чертей и чистых. Захватчики дорого заплатили за победу. Потери измерялись сотнями убитых и раненых. Вскоре в экспедиционном корпусе появилась странная болезнь. Эпидемия охватила космодром Центральный и близлежащие оазисы. Ценой огромных усилий Алан сумел найти нужную вакцину. Но неожиданно все вдруг изменилось. Великий координатор пересмотрел свою политику и разослал в города и поселки дипломатов с предложением мира и сотрудничества. Мутантов колонизаторы расселили по дальним территориям. И именно тогда я и понял, что пришел мой час. Оккупационным войскам и переселенцам было не до торговли, а население нуждалось во многих вещах. Арендовав несколько грузовиков под охраной бронетранспортеров, мы налаживали первые связи. Сейчас бродяга и пьяница Сфин является владельцем крупнейшей торговой компании и пользуется почти неограниченным доверием генерала Возана. Мне без задержек выделяют нужную технику. Иногда мои люди даже занимаются доставкой оружия и боеприпасов в действующие части. Это приносит хорошую прибыль. «А что стало с трехглазыми и вампирами?» — поинтересовался Храбров. «Кросс увел мутантов на северо-восток, к горам. Там они и осели. Занимаются добычей и продажей камня. Мне как-то довелось побывать у них. Дикое и мрачное место, но зато далеко от аланцев. Немалый плюс в их положении. Вампиры продолжили войну и были полностью уничтожены. Последние представители клана остались лишь в нейтралке. Кстати, бои на ристалище теперь проводятся очень редко. Приговоренных к смерти преступников часто отправляют в каменоломник Шолу». «Серьезные сдвиги», — вымолвил Стюарт. «Ерунда», — улыбнулся тосконец, осушая очередной фужер. «Морсвилл сейчас не узнать. Зона диких мутантов полностью очищена от кровожадных монстров, ведется масштабная перестройка старых кварталов. Подведено электричество, восстановлен водопровод, возрождается промышленность». «А как же нейтральный сектор?» — спросил Тина. «Благодаря вам у нас своя власть», — пояснил оливиец. «В остальном мы идем в ногу со временем. Хотим сделать из района огромный центр развлечений. Рестораны, публичные дома, казино. Поверьте, аланцы подвержены порокам не меньше, чем мы. Да кому я объясняю? Расскажите лучше, где провели последние 4 года. «На севере немало хороших мест», — неопределенно ответил Пол. Сделав глоток вина, шотландец поведал о путешествии по Оливии. Особенно подробно он остановился на войне Союза свободных городов с Арком. В описаниях битв Стюарт красок не жалел. Зато о походе к Лонлилу он обмолвился буквально парой фраз. Про Байлота Стюарт вообще не сказал ни слова. Эта часть их жизни не представляла большого интереса. Да и не стоило Сфину знать о тайне воинов света. Разговоры не прекращались почти всю ночь. Вина у тосконца оказалось много. А что еще нужно мужчинам, давно не видевшим друг друга? Ранним утром Морсвилец ушел по делам, а воины легли спать. Сегодня группа намеревалась вернуться в лес, и нужно привести себя в порядок. Схему постов на юге они знали наизусть и хотели проверить новый маршрут. Район оливийских переселенцев являлся более безопасным местом, чем пляж. Кроме того, на нищих там никто внимания не обращал. Риск быть пойманным в рабочем квартале значительно выше. После обеда на базе появился Сфин. Он находился в прекрасном настроении. С легкой усмешкой на устах, толстяк устроился на стуле за письменным столом. Отложив в сторону какие-то бумаги, тосконец с довольным видом произнес: «Отличный денек. Я только что выбил у заместителя командующего разрешение на ввоз товара в восточные территории. Обычно так не делается, пришлось дать определенные гарантии». «А ты пройдоха!» — воскликнул Пол. — «Еще ничего не знаешь о городах, а подготовку к торговому вторжению уже начал». — «Наверное, и грузовики подготовил». — «А как же?» — рассмеялся Морсвилец. — «Самое главное — опередить конкурентов. Наличие транспорта и скорость — вот залог успеха. Тем более, что сегодня в Фолс прибывает высокое начальство Салана. В армии огромный переполох. Десантники готовятся к испытанию нового оружия. Захватчики пытаются это скрыть, но в городе давно уже все известно. Слухи — великая сила». «Надеюсь, Возана здесь нет?» — уточнила Аята. «Пока нет», — утвердительно кивнул Сфин. «Но он должен скоро подъехать. Недавно прибыла группа охраны и отряд быстрого реагирования из наемников. Его возглавляет ваш старый знакомый Оливер Кан. Отъявленная сволочь. Убийца и мародер, но предан генералу словно Тапсан. При упоминании имени барона Олис тотчас вскочил со своего места. Его глаза горели злобой и ненавистью. Хмель и сон прошли в одно мгновение. Быстро одеваясь, Русич достаточно громко вымолвил. «Это судьба. Другого шанса не будет». «Стой», — вмешался самурай. «Ты не имеешь права рисковать всей операцией ради одного мерзавца. Нас сразу раскроют и удвоят охрану. Я уже не говорю о поиске преступников. Аланцы наверняка прочешут джунгли». «Плевать», — раздраженно воскликнул Храбров. «Я обещал его прикончить и обязательно сдержу слово. Он должен заплатить за смерть Весты. Иначе где же справедливость? Мы не только несем добро, но и вершим суд над злом». «Я поддерживаю Олися», — вставил шотландец. «Этот выродок должен сдохнуть. На совести Оливера сотни жизней, и смыть грех барон может только собственной кровью». «Ты вообще помалкивай», — возмутился Тина. «Вы с Каном цеплялись постоянно. О твоей объективности речь даже не идет. Подумайте лучше о друзьях. Они попадут под тщательный гребень проверок и досмотров. Жак и Крис не дураки и поведут группы лесом, вдали от дорог», — возразил Стюарт. «Десантники так далеко не заберутся.